вы у нас ведете кружок юных мичуринцев?» «Да», — ответил Карабас. «И разводите цветы?» «Ну, конечно, нам присылают семена со всех концов страны». «Хорошо», — согласился директор. «Это у вас растет что?» Он показал на длинное узкое корыто с землей. «Здесь должны быть астры», — ответил Карабас. «Астры!» — вскричал директор. «Может быть, левкои, анютины глазки?» Он с корнем вырвал зеленый кустик. «Посмотрите, что это такое!» На корнях висели небольшие клубни. «Саланум туберозум, многолетнее, семейство посленовых, сорт Берлихинген, средняя урожайность 120 центнеров с гектара», — сразу угадал Карабас. «Правильно, картошка. Но как она могла вырасти, если вы сажали астры? И чем я похвастаюсь инспектору Райано?» Карабас молчал. «Отцвели уж давно хризантемы в саду», — нервно хихикнул директор, извинился перед Карабасом и ушел. Вот тут-то и вспомнил Карабас тот весенний вечер, когда в окне мелькнула долговязая фигура юного мичуринца Васи. Понял Карабас, что тому надоело ждать милости от природы. Он посадил картофель тайно и получил хороший результат. Если б Карабас иногда задумывался о превратностях судьбы селекционера, он бы понял, что никогда его цветы не взойдут, так как посылаемые с разных концов страны семена и клубни в долгом пути проходили жесткую термообработку. Их бросало то в жар, то в холод. А на Чукотке, в почтовых хранилищах и на улице они промерзали настолько, что даже Академия сельскохозяйственных наук не могла бы вернуть их к жизни. Но инспектор Райано совершенно неожиданным образом предложил Карабасу должность директора детского сада. Тем более, что только что сдали новый деткомбинат, и нужен был энтузиаст-заведующий. Пантелей Панкратович согласился. Это дело ему по душе. Работу он поставил очень хорошо. Кружок у него и там функционировал. Но совершенно непонятно, почему дети перестали звать его Карабасом. Остальные герои нашего повествования тоже живы-здоровы. Вот только все реже Алексу является старый старик. Но это может объясняться и тем, что остров, на котором Алекс Мурман зимует, не был в прошлом территорией старого старика. Во всяком случае, автор сейчас едет туда и выяснит, в чем там дело. До свидания, Атау!